Глава 9. «Ты теперь наш семейный доктор?» «Моему раздражению нет предела. Все собираюсь съязвить про заманчивые вознаграждения, которые ему сулят за заботу о нашей семье, но язык не поворачивается. Вот не могу я обидеть его, и все. Хочу, очень, знаю как, но зубы стиснула и сижу. Этот мужик из Тиндера дотащил меня до машины. Мужественно терпел, пока я его щипала за поясницу. У него гладкая горячая кожа, трогать ее было сплошным удовольствием. «Можно побольше уважения?» — прошипела я в какой-то момент. «Непременно», — пообещал он и устроил меня на своем плече поудобнее. «Для себя поудобнее». По-свойски натянул мое платье пониже. «Так нельзя с принцессами!» Я выписывала пальцем узоры на его спине, вспоминая, как он пару раз называл меня в телефонных разговорах. «Нельзя, конечно. Хорошо, что ты не принцесса». И пока до меня доходил смысл этих слов, он опустил меня на ноги, галантно распахнув дверь своей машины, а сам сел в водительское кресло. Но я помялась пару мгновений на месте, потерла плечи, холодно, и устроилась в машине рядом с ним. Илья действительно достал прибор для измерения давления, надел мне на руку эту штуку, как ее там, и сейчас с совершенно серьезной физиономией смотрит на экран, а я смотрю на него. «Шш, молчи и расслабься», — говорит он мне нетерпеливо. «Как же тут расслабишься? В его машине очень чисто. Скромно, конечно, но мне нравится. Хочется думать, что он сам на нее заработал. А вещи, которые ты покупаешь самостоятельно, они будто особенные. Мне машину папа подарил на день рождения. Не спрашивал, какую я хочу. Просто подарил, и все. Я проверила, чтобы она стоила дороже той, что он купил Насте, и на этом успокоилась». «У тебя совсем не получается расслабиться? Смотри», — ругается он. Показывает мне экранчик. Пульс и правда 114. «С таким не живут?» «Живут, но недолго. Кофе сильно любишь?» — спрашивает. «Пару чашек утром выпила», — отвечаю, пожимая плечами. «Энергетики?» «Ну, тяну я. Всего-то один пол-литровый. И сейчас пару коктейлей с Редбулом». «Ладно, три коктейля с Редбулом, четвертый только пригубила. Кстати, тогда мне и захотелось на воздух». «Да ладно тебе, все нормально. Подумаешь, бьется. Главное, чтобы не остановилась». Улыбаюсь ему, пытаясь флиртовать. Мы вдвоем в машине. Кончик моего языка быстро скользит по нижней губе, смачивая ее. Илья не ведется. Смотрит на меня, и от этого становится как-то не по себе. «У тебя по глазам видно, что ты не в порядке, Поля. Ты ничего больше не принимаешь? Трава, опиаты». Я быстро смотрю вниз, понимая, что он считает меня наркоманкой. От обиды едва не плачу, хватаюсь за ручку двери, собираясь выйти на воздух, но он берет меня за руку. «Погоди. Я же не ругаюсь, а просто спрашиваю. Я не стану тебя судить или осуждать». Его голос очень мягкий и участливый. Он действует на меня ошеломляюще, и я остаюсь в машине. Нет, клянусь, ни разу. Только алкоголь и обычные сигареты. Мне очень хочется, чтобы он поверил мне. Очень-очень. Отец не верил. «Хорошо. Тогда скажи, у тебя есть страх перед белыми халатами? Мы уже 5 минут просто сидим, отдыхаем. А сердечко твое все колотится». Илья продолжает держать меня за руку. На моем запястье снова браслет из его теплых пальцев. Считает удары. Я слегка смущаюсь. Страха у меня перед белыми халатами нет. А вот перед ним... Это даже не страх, это очень сильное смущение. Ну, не признаешься же. «Поехали покатаемся», — говорит он и заводит двигатель. «Твоя задача — дышать и отдыхать. Как тогда, помнишь?» Моя куртка осталась в клубе. «Хотя, черт с ней, поехали!» — слышу я свой голос. Пристегиваю ремень и откидываюсь на сиденье. Машина трогается с места. Он выруливает с парковки и везет меня куда-то. Понятия не имею, куда. А я смотрю в окно на черноту плохо освещенных безлюдных улиц и улыбаюсь. Тихонько так, но широко.